Глава 6. «Ты уверена, что не стоит ничего говорить твоему отчиму?» — натянуто спросила Оля. «А он что, тебе звонил?» Устало завалившись на барную стойку, я пыталась привести дыхание в норму. После 3 часов непрерывных танцев это выходило с трудом. Подруга кратко кивнула, теребя длинные черные волосы, уложенные в объемные косы. «Я не умею врать, поэтому не брала трубку», — призналась-то. Но он звонил и звонил. В общем, пришлось отключить телефон. Облегченно выдохнув, я улыбнулась. И все-таки Жене не суждено меня найти. Пусть сгрызет свои локти до мяса. Ему полезно. Вдруг здравый смысл в нем проснется. «Ты самая лучшая подруга», — крепко обняв Олю, заговорщицки шепнула ей на ухо. «И это официальное заявление. Хочешь, медаль тебе куплю?» Оля заливисто рассмеялась, в ее серых глазах зародилось спокойствие. «Жаль, ненадолго». «Эй, народ!» Расталкивая толпу, к нам пробралась Маша, одна из девочек, проживающих в общаге с самого поступления. «Тут мне звонил мужчина какой-то, голос взрослый. Я так поняла, твой родственник, Марин. Отец, да?» Я напряглась. Сердце в груди бешено застучало. Не знаю, как я выглядела в этот момент, но улыбка с лица Маши спала моментально. «Чего он хотел, Марусь?» «Говорит, ты паспорт забыл или что-то типа того. Надо срочно передать. Просил назвать адрес клуба». Стиснув зубы, Маша зашипела от досады. «Черт, не надо было ему говорить, да? Вот я дура! Но я решила, что раз ты дала ему мой личный номер для экстренной связи, то все нормально и...» «Марусь», — перебила ее я, натягивая вымученную улыбку. «Не собиралась я говорить, что Жене ее номер я никогда не давала и не подумала бы. Ты все правильно сделала, спасибо, солнышко. Я бы так же на твоем месте поступила». «Точно?» — недоверчиво переспросила та. Между бровей ее залегла глубокая морщина. «Ты не обижаешься?» «Точно. Иди, тебя вон кавалер ждет». Я многозначительно кивнула на Валеру, окруженного толпой девушек. Этот парень считался самым красивым у нас на курсе, смазливый мажор. Но большего придурка я в жизни не встречала. Удивительно, как ему удалось отхватить такое золото, как Маша. Умница, красавица. Но она была счастлива, а это главное. «И?» – одернула меня от задумчивости Оля. Я резко обернулась и перевела расфокусированный взгляд от убегающей Маши на подругу, барабанящую пальцами по стойке. «Что теперь делать?» Я задумалась. «Не станет же Женя меня за руку выводить из клуба? Скорее всего, он просто узнал через подруг, что со мной все хорошо. Жива, здорова. Просто утром меня ждет конкретный вынос мозга». Стоило только представить очередной список требований от недоотчима, как несдержанно застонала в голос, снова падая на стойку. «Олечка, зайка!» — взмолилась я. «Можно я у тебя переночую сегодня?» «Могу на полу. Даже на душевую кабину согласна. Он же меня прибьет». «Прибьет», — согласно закивала та, заставляя захныкать. Но тут же обняла и оживленно пробормотала. «Слушай, у меня для тебя супер идея. Ты не соглашайся сразу, просто подумай. У меня сестра работает личным секретарем ректора в вузе. Все-все знает, связи имеет. Так вот, она мне шепнула, что освободилась комната для двоих в той части общаги, где в этом году делали евроремонт. Не хочешь переехать, а?» «Понимаю, ты хочешь от своей Снежаны сбежать, но...» Глубоко вдохнув, я махом осушила зеленый шот. Алкоголь полился в желудок, словно настоящая лава. «Мне нельзя покидать квартиру и сдавать позиции. Мама этого не одобрила бы. Не хочу подарить нажитое непосильным трудом имущество этому придурку, понимаешь?» «Ничего не поняла», — честно пожала плечами. «Но очень тебя поддерживаю. А над моим предложением ты таки подумай. Комнату я нам придержу, но переезжать туда без тебя не хочу». Следующие 2 часа мы отрывались, как последний раз в жизни. Ритмичная громкая музыка и пару капель алкоголя сделали свое дело. Я почти свыклась с мыслью, что Женя достаточно благоразумен, чтобы не припереться за мной в клуб, и расслабилась. «Я носик припудрить», — шепнула мне на ухо Оля и скрылась в толпе. Не прошло и 5 минут, как рядом со мной появился администратор, вцепился в руку и прокричал на ухо. «Марина Соколова!» «Ага», — настороженно кивнула. Девочки рядом замерли. «Вам устроили сюрприз. Велено отвезти к месту его получения». Окончательно вверг меня в шок незнакомец. «Оля, что ли, чудит?» — предположила Маша. Только после ее слов мне вдруг показалось длительное отсутствие подруги странным. «У тебя же день рождения через 2 недели. Удивить решила?» «Она может». Задумчиво прикусив губу, я придирчиво осматривала администратора. Он точно был работником клуба. Видела его я здесь не раз. Внешность примелькалась. «Идемте», — поторопил меня тот. «Время — деньги?» «Пусть Валерка с тобой сходит, если боишься», — предположила Маша. Я посмотрела на это недоразумение, задумчиво ковыряющееся в зубах при всем честном народе, и махнула рукой. «Ну уж нет». На удивление, администратор провел меня через весь зал не к сцене, где нередко устраивали заказные шоу, а к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Там располагались пафосные VIP-кабинки под матовым стеклом. Как-то мы с девочками хотели арендовать подобную на вечер и поняли, что даже разделив сумму на 10 человек, не потянем. «Вы уверены, что сюрприз будет здесь?» Начиная подозревать что-то неладное, протянула я мужчине. Но алкоголь уже начал действовать, напрочь убивая страх и инстинкт самосохранения. Тот посмотрел на меня через плечо, как на идиотку, и закатил глаза. «Это моя работа!» Мы шли по длинному коридору с кучей дверей, пока не подошли к самой широкой и роскошной. Эта кабинка заметно выделялась среди других, как минимум габаритами. «Вам внутрь!» Прокашлившись в кулак, незнакомец опустил взгляд и кивнул мне в сторону двери. «Точно?» Переминаясь с ноги на ногу, я пыталась представить, что могло заставить Олю сделать мне подобный сюрприз. «А может, это вообще не Оля?» Дэн обещал приехать, но так и не почтил нас своим визитом. Только по карману ли ему такие подарки? А еще был Антон, не устающий закидывать сообщениями в социальных сетях. «Марина Соколова, поторопитесь, умоляю!» По слогам одернул администратор, постучав за меня в дверь, затем резко ее распахивая и буквально вталкивая внутрь. «У меня куча другой работы, прошу заметить, не менее важной!» Дверь захлопнулась за моей спиной с таким грохотом, что я едва не влетела внутрь, вспахав носом высокий ворс ковра. «Хам!» – процедила сквозь зубы, начиная осматриваться в легком нервозе. Комната больше напоминала огромный кабинет, широкий деревянный стол, книжные полки, уютные офисные диваны. Атмосферу праздника навевал лишь бар с алкоголем и панорамная стена с видом на центр зала. Я не сразу заметила наличие кого-то в помещении, потому что стояла кромешная темнота, если не считать нескольких электронных свечей, расставленных по ковру и полочкам. Потому меня буквально повело, когда пространство разверз, знакомый до головокружения голос. «Знаю, но работу свою он отлично выполняет, правда ведь, ведьмочка?» Нервно сглотнув, я сжала кулаки и закатила глаза. «Женя!» Прозвучало как проклятие, но мужчина лишь гортанно рассмеялся. Бархатно, низко, слишком интимно. Он поднялся из кресла у стены, и я увидела его в черном костюме с иголочки. В подобном образе он легко мог сойти за прожженного секси-бизнесмена. Хотя, почему сойти? «Как ты сюда попал?» Настороженно поинтересовалась я, рукой нащупывая дверь. «Ножками». Ехидно процедил мужчина, затем засунул руки в карманы, отчего края пиджака оттопырились в стороны. Теперь я могла рассмотреть белую рубашку, которая буквально трещала по швам на его мощной груди. Кто-то прилично раскачал мускулатуру за последние недели. И, в отличие от тебя, мои ноги не голые. «Ты понимаешь, о чем я?» Голос непривычно дрогнул. «Это явно кабинет босса». «Ну...» Он широко развел руками. «Скажем так, ты помогла мне принять пару важных решений в моей жизни, одно из которых таки приобрести эту сеть ночных клубов. Прежний владелец, узнав о сделке, мне его с радостью предоставил». «Охренеть! Откуда у тебя столько денег?» «Я думала, ты в свободное от охранной фирмы время у метро фиалки продаешь. Ну или, на крайний случай, котят из бисера вышиваешь для благотворительных организаций, как всякий уважающий себя пенсионер». Присвистнула я, а Женя почему-то заскрипел зубами. Обиделся, что ли? «Страшно представить, что там за второе решение. Ошарашь меня?» Наконец, нащупав ручку, я ее опустила, но ничего не произошло. Дверь оказалась заперта. Снова, черт его дери. Он снова поймал меня в ловушку. И на этот раз я буквально запрыгнула в нее сама. «Да чего же идиотка!» «Много будешь знать, скоро состаришься», — сморозил мужчина. «Женечка!» — фыркнула я, хотя было уже вообще не до смеха. «Я еще на твоих похоронах ламбаду станцую!» «С каждым прожитым днем бок о бок с тобой я все больше в этом убеждаюсь», — пробурчал Женя себе под нос, а я сделала вид, что ничего не услышала. Тогда он махнул рукой в другой конец кабинета и многозначительно подмигнул. «У меня для тебя сюрприз. Твое появление тут не было основным подарком?» Притворно ужаснулась я. «Не-а», — уверенно покачал головой мужчина, приближаясь все ближе и ближе. Я вжалась в дверь позади и рвано выдохнула. «У меня есть выбор?» «Дважды нет». Оказавшись рядом, Женя выставил руки по обе стороны от моей головы. Его нос прошелся от головы до шеи, но кожа так и не коснулся. Я перестала дышать до жжения в легких, поджимая пальцы рук и ног. «Что же?» — голос предательски дрогнул, потому что Женя смотрел на меня странно. Даже в полутьме его серые глаза прожигали во мне дыру, заглядывая куда-то в самую глубь. Я отвернулась и опустила глаза в пол. «Удиви меня. Хотя, казалось бы, куда уж больше?» Когда снова подняла взгляд, мужчина уже отступил в сторону и развернулся ко мне спиной. Неловко повернувшись, я буквально наткнулась на прозрачный круглый стол, уставленный свечками. На нем находился стратегический запас любого приличного свидания – фрукты, сырная тарелка и вино, а еще огромный букет алых роз. «Что это?» – ужаснулась я. Хотя хотелось сохранить беспристрастность. «Ты ведь хотела цветы, ведьмочка?» Женя двумя пальцами подцепил за бутон одну розу из сотни и одухотворенно повернулся ко мне. На ходу он оторвал длинный стебель и откинул его в сторону, после чего каким-то неведомым мне образом вкрутил розу в мои волосы, туда, где была маленькая аккуратная заколочка и завиток рыжих волос, прямо на уровне уха. «Получай!» «Жень!» Поморщившись, я сглотнула вязкую слюну. Пальцы непривычно онемели в один миг, и вытянуть розу оказалось сложной задачей. «Я хотела их не от тебя!» Тишина длилась 3 секунды, но показалась вдруг бесконечной. Даже за шумоизолирующими стенами теперь четко слышался гомон толпы, басы и пульсирующая в висках музыка. «А от кого?» Теперь Женя был холоднее арктического льда, а на моей коже против воли появились мурашки. «От кого ты ждешь цветы, Марина?» Я не ответила, потому что нечего было. Никогда и ничего я ни от кого не ждала. Захотелось вдруг оказаться в тихом и уютном месте. Увы, такого на этой планете у меня не осталось. «От этого сосунка Антона?» — фыркнул мужчина и засмеялся. Даже в таком простом, на первый взгляд, человеческом жесте Жене удавалось выглядеть угрожающим. «Не думал, что у тебя настолько плохой вкус». Настала моя очередь грустного и неискреннего смеха. Антон был неплохим парнем, вполне бы мог меня заинтересовать, если бы не вся эта канитель у психолога. Сейчас же единственное, чего искренне хотелось – уйти в монастырь и не видеть мужчин лет 5. Минимум. «А ты, значит...» Я лукаво уставилась на Женю. Теперь он напоминал мне непробиваемую маску. И кто знал, что бурлило за ней. «Показатель хорошего вкуса, я правильно поняла? Самооценка у тебя, конечно, на зависть всем вокруг?» «Брось!» Женя закатил глаза, складывая руки на талии и раскачиваясь на пятках своих лакированных туфель. «Мы оба знаем, что я подхожу тебе больше всего, и ты мне подходишь, Марина!» Я еще раз внимательно осмотрела сюрприз от Дженни и пришла к неутешительным выводам. Он откровенно и беззастенчиво подкатывал. И мы оба знали, что дело здесь далеко не в глубоком и искреннем чувстве, а в животном желании, которому, без сомнения, подмешано желание не потерять наследство моей матери. Стало горько до одури. Стиснув зубы, я укусила себя за щеку изнутри. «Все это надо прекратить здесь и сейчас», — как можно строже отчеканила по слогам, стараясь выглядеть убедительно и уверенно. Но Женя все равно саркастично пропел. «И почему вдруг? Удиви меня, ведьмочка!» Он откровенно смеялся надо мной, был уверен в своей неотразимости. Отведя взгляд к прозрачной стене, я взглянула вниз на танцпол и поймала знакомую личность из толпы. Это был Дэн, он таки пришел в клуб. И сейчас я была этому несказанно рада, потому как в голове созрел идеальный ответ, способный расставить все точки над «и». «Я люблю одного парня». Женя проследил за моим взглядом, безошибочно выделив среди шумной толпы Дэна. По лицу отчима прошла тень, глаза стали совершенно черными. «Интересно, это тот парень, с которым у тебя был первый секс?» Ошарашил меня мужчина. Я уставилась на него в полном недоумении, пытаясь мимикой передать безмолвный вопрос. «Откуда ты об этом знаешь?» А потом до меня дошло. Он ведь просто накопал информацию, как чертов следователь. Следил, выуживал, искал. Внутри закипела злость вперемешку с обидой. Тем временем Женя снова вернул внимание мне, загораживая собой вид на Дэна, и лукаво улыбнулся. «Это ничего. В твоем возрасте чувства переменчивы». Меня буквально повело от того, как самоуверенно Женя это говорил, не имея никаких сомнений, будто все в этой вселенной было подвластно его чарам и непосредственному влиянию. «Нет!» — отчеканила по слогам. «Не рассчитывай на это!» Но мужчина, кажется, даже меня не услышал или намеренно проигнорировал. Он плюхнулся на широкое кресло и, забрасывая лодыжку на колено, как будто кричал: «Я здесь босс!» «Присаживайся, Марина!» Женя многозначительно похлопал ладонью по быльцам кресла. «Думал, я к нему на руки запрыгну!» «Нам нужно поговорить, и ты не выйдешь отсюда, пока этого не произойдет. Еще одной такой ночи поисков я просто не выдержу». Я знала этот взгляд Жени. Уверенный, цепкий, из-под лобья. Губы сжаты, скулы очерчены от общего напряжения. Это могло значить лишь одно. Сейчас мужчина будет стоять на своем до последнего. Тяжело вздохнув, я нехотя проследовала к широкому дивану напротив мужчины и аккуратно присела на него, стараясь оттянуть платье до самых колен. Оно не было коротким, совершенно исключено, но меня начинало пугать, с каким животным вожделением Женя рассматривал мои голые ноги. «Я знаю, что тебе эта тема неприятна, но обойти ее не выйдет. Прости», — наконец заговорил мужчина, нервно сглотнув. Поморщившись, отвел взгляд в сторону и свободной рукой стянул галстук, наматывая его на ладонь, словно антистресс. «Твоя мама и наш брак». Сердце кольнуло в груди так сильно, что от неожиданности на глазах выступили слезы. Я вжалась в мягкую обивку, обхватив края дивана пальцами до побеления костяшек. «Прошу», — хрипло прошептала одними губами. «Умоляю, не начинай. Я не хочу вспоминать. Только не сейчас». Женя выглядел подавленным. В его серых глубинах я рассмотрела сочувствие. Он боролся с собой, и когда я уже была решила, что на этом мы уйдем от болезненной темы, он проговорил: «Наш брак был фиктивным. Именно поэтому у нас не было секса. Никогда». Но кто-то словно ударил мне по голове кувалдой, все мысли разбежались со скоростью света. Безумная мартышка хлопала в тарелке, а рядом пролетала «перекати поле». «Не понимаю». Мама никогда не позволяла себе рядом со мной демонстрировать чувства к мужчинам. На моей памяти у нее было не менее 5 партнеров, и ни с кем она даже не обнималась в моем присутствии, не желая ранить чувства. То же самое было и с Женей. «Мы ведь даже спали в разных спальнях», — выдернул меня из задумчивости Женя. Я резко посмотрела на мужчину, и он судорожно втянул кислород. «Ты должна мне поверить». «Зачем?» Тело затрясло, хотя я совершенно точно не замерзла. Женя нажал какую-то кнопку на панели рядом с собой, и климат-контроль заработал на обогрев. «Потому что это для меня важно». От напряжения на висках мужчины четко прорисовались вены, синие и набухшие. «Нет», — я тряхнула головой, опуская ее вниз. «Зачем тогда был весь этот цирк? Ничего не понимаю». «Черт, это сложнее, чем я представлял». Женя сделал глубокий вдох. Видимо, это не помогло ему собраться. Поднявшись с места, мужчина открыл стоящее на столе шампанское. Заполнив один бокал, он буквально всучил мне его в руки, а себе забрал целую бутылку, отхлебнув из горла. «Много лет назад у твоей мамы был роман с моим отцом. Они занялись совместным бизнесом, косметической фирмой. Твоя мама втайне взяла корпоративные деньги и вложила их в акции конкурирующей компании, желая их приумножить, но прогорела под ноль. Кроме того, она изменяла отцу». Он не из тех, кто подобное прощает. О, боже. От нехорошего предчувствия засосала под ложечкой, а дыхание сперло. Долгие годы она выплачивала украденные деньги. Речь идет о миллионах, Марина. Голос Жени стал тягучим, будто каждое слово давалось ему с физическим трудом. Когда Тамара узнала про болезнь, то сразу стало ясно, что мой папа отберет у нее все имущество после смерти, и ты останешься ни с чем. Она пришла ко мне в слезах и просила устроить это шоу с внезапной любовью и браком. Отец повелся, имущество отбирать не стал, так как оно и так принадлежит мне, а значит, нашей семье. Женя замолчал, а моя голова едва не вспыхнула от количества вываленной на нее информации. Сжав виски, пытаясь загасить мигрень, я уставилась на мужчину и пыталась найти в нем хотя бы намеки на обман. Осушив бокал шампанского залпом, не сразу нашла, что сказать. «Почему ты на это вообще согласился? Какой тебе резон?» Мужчина как-то странно осмотрел меня с головы до пят, кратко хмыкнув. «Не вдавайся в подробности, это не важно». «Получается...» «Наконец, дошло до меня самое важное...» что все имущество мамы по праву принадлежит тебе. Что тогда ты должен был вернуть мне после 26 лет? Неужели все это была красивая басня, мол, ты вела себя плохо, поэтому ничего не получишь? Тамара на самом деле просила приглядеть за тобой. Снова поднявшись с места, Женя села рядом и наполнил мой бокал шампанским. После чего допил остатки и отставил бутылку в сторону. «Из меня вышел неплохой банкир. Я выгодно вложил деньги твоей мамы и уже неплохо их приумножил. К тому же кто-то должен был проследить за ее бизнесом. Ты ведь еще учишься и...» Я нервно кивала на каждое слово Жени, прикусив губу до боли, чтобы не выдать и капли тех безумных чувств, что разрывали изнутри на мелкие части. Но в какой-то момент плотину прорвало, из груди вырвался первый стон, а за ним и второй, затем последовали нескончаемые рыдания. Я сгорала от стыда, но ничего не могла с собой поделать. Женя обхватил мои запястья, притягивая к своей теплой широкой груди. Бокал с шампанским выпал из рук, хрустнув на мраморном полу. Уткнувшись носом в ложбинку на его шее, я ощутила пульсацию жилки и сумасшедшее сердцебиение. Вразрез с этим его поглаживания по моей спине были мягкими, спокойными, неторопливыми, словно он ничего не чувствовал. Но это было не так. «Почему она так поступила со мной?» — сорвалось с губ. «Мама оставила меня буквально ни с чем и даже не предупредила. Это что, страшный сон? Что будет после 26 лет?» «Это не страшный сон, ведьмочка. По крайней мере, точно не твой». Теплые губы уткнулись мне в темечко, а объятия стали почти удушающими. «Я позабочусь о тебе, клянусь. Тебе не о чем волноваться». Я просто плакала, не в силах остановиться, а Женя неподвижно сидел рядом целую вечность, будто мужчину это совершенно не смущало. Его пальцы играли с прядями моих волос, пока свободной рукой он скользил по спине, успокаивающе ее поглаживая. Громоздкое тело мужчины будто бы заняло с собой все пространство вокруг меня, но я не ощущала себя загнанной в угол. Напротив, боль в сердце медленно затихала, оставляя вместо себя огромную кровоточащую рану.